а я и без него знаю, и про кубок судьбы, и про то, что я, мерзкая помесь таракана с косиножкой, или ему надо высказать это вслух, ну, пусть, мне уже действительно без разницы, только чтоб потом исчез, пропал, испарился, пусть проваливается в свой телепорт, ты все не так поняла, почесал нос, задумался, я знал про усиление чувств, но думал, что то, что я испытываю, это просто симпатия, человеческая симпатия, к твоей смелости, сообразительности, любознательности, упорству, а оказалось иначе, вздохнул, вот как такое девочке-подростку объяснить, придется, наверное, без экивоков, а то ты опять не так поймешь, вздохнул второй раз, почесал ухо, в общем, ты не противная, все наоборот, помнишь, тогда, на Луне, мы играли в салочки и я на тебя налетел, и мы висели нос к носу, помню, но постараюсь забыть, больно, я тогда увидел, как ты изменилась за год, ты будешь очень красивой, улыбнулся, знаешь, мне всякие страсти-мордасти глубоко равнофикственны, но когда в двух пальцах от лица часто дышит юная девушка с влажными, розовыми, как лепестки мальвы, губами, хлопает огромными глазищами, похожими на осенние лесные озера, и в черной башне, ты стояла в белой просвечивающей рубашке напротив окна, тоненькая, гибкая, с распущенными волосами, а когда поднесла, прогнувшись, сосуд к губам, понимаешь, я же обычный мужчина с нормальными реакциями, вот оказалось, что меня к тебе тянет, чего тянет, пинка дать, ну, дал тогда, в коридоре, зажмурилась, голова раскалывается только б не заплакать, натянула по макушку одеяло и зажала руками уши, и представила внутри головы ледяной панцирь, чтоб не достучаться было, и пусть говорит, или не говорит, я не слушаю, до тебя вообще доходит, о чем я толкую, ты не противная, а красивая, но мне к тебе приближаться нельзя, ох, для него же мой ментальный щит, как лист бумаги, пальцем проткнуть можно, но зачем он это делает, и зачем врет, красавица чудо-юдо, таракашка-косиножка, ага, вот какого фига ему сейчас от меня надо, ну что ж ты уперлась, говорю прямым текстом, та капля сработала как очень мощный приворот, теперь мне хочется поцеловать тебя на Луне, или все равно где, но если я это сделаю, ты, скорее всего, останешься без дракона, понимаешь, что о, дракона никому не отдам, вот и я отнимать не хочу, поэтому мне нужно держаться от тебя подальше, я тогда до тебя в черной башне дотронулся, еле вышибить из сна успел, а то была б тебе, луна в алмазах, нет, того, что он говорит, быть не может, это же ерунда, так не бывает, то есть он утверждает, что шарахается потому, что сам, по дуре, из любопытства, глотнул приворотного зелья, так, так, а ты, драконенок-недолетка, ну, даже если глотнул, и чего, маги отлично владеют собой, самообладание и хладнокровие в любой ситуации, часть профессии, вон, даже ас научился держать себя в руках и усмирять порывы, а этот просто плюх под настроение надавал, а теперь рассказывает что-то несусветное непонятно зачем, не верю, не веришь, вздохнул, интересно, если скажу, что верю, он отвяжется и пропадет, и вообще, за каким троллем он мне это все объясняет, в любом случае, приворот, это ни разу не любовь, хотите любить, вещи разные, хотел, Илька, любит, Тин, и любой приворот со временем слабеет, если ж он говорит правду, ему просто надо держаться от меня какое-то время подальше, и все пройдет, а мне так и вовсе без разницы, что ему по башке долбануло, я поняла главное, безоглядно доверять нельзя никому, сначала по голове погладит, а потом отбросит, как рваный башмак, хватит с меня любви и веры сестры, а потом еще, он же, могучий маг, наверное, самый сильный в империи, что, снять какой-то приворот не может, пробовал, этот, не могу, есть у меня мысль, что кое-кто интересно пошутил, ага, пробовал, вот еще ответ, с приворотом или без, на Луне или во сне, я ему даром не нужна, тогда зачем он сейчас появился тут, чего ему на самом деле надо, вижу, ты совсем мне доверять перестала, ну, как со мной стали обращаться, как с вещью или со скотиной, так и перестала, вон, волна тоже к кому попала не ластится, и абсолютно права, дай я ей три раза кулаком по храпу за попытку носом ткнуться, и больше не подойдет, сколько потом не уговаривай, мне ж ничего от Шона не надо было, я ни о чем не просила, ничего не хотела он, решено, амулет завтра зашвырну в море, кому нужен, пусть ныряет, а этот пусть убирается, откуда пришел, видеть его не могу,

Ты сказал первое испытание, значит, будут еще, будут, но они для тех, кто уже слышит голос своего дракона, причем не для всех, и пока тебе думать об этом рано, хотя если хорошо поразмыслишь, можешь и сама сообразить. Дракона хочу поскорее, пожаловалась я, медитируй, учись, я согласен иногда для тебя рычать, да, целуйся со своим приятелем, но не слишком увлекайся. Тон Шона снова стал легкомысленным. Ну, я спать пошел. Кстати, моего дракона зовут Мрак. Засыпая, задумалась, а как пересказать все, что случилось, Аскани? Какая-то мистика непонятная. Потом решила, что попрошу Шона рычать и для Аса тоже, и успокоилась. Глава 25. На завтрак нам выдали манную кашу с изюмом и пирожки с яблоками. Ясно, повариха из мэрии приступила к работе. Лично мне так картошка с мясом была милее. Пока ели, лорд Лин сказал, что Лив, наконец, пришел в себя, и что в Лоран мы отбываем через час. Отлично, мы с Асом успеем переделать все дела на конюшне, собраться и заскочить, навестить Рыжика. Лив сидел в кровати, с подложенными под спину подушками, бледный, даже веснушки выцвели, с синими кругами под глазами и надутый, как мышь на крупу. «Привет, поздоровались мы, привет, мне вставать не дают, и не дадут еще несколько дней». Спокойно отозвался Ас, присаживаясь на ручку кресла. «У тебя живот был почти напополам распахан, чинили больше часа. Как лекарь говорю, лечи такое не лечи, а за день не заживет. Так что не ной и радуйся, что жив остался». Лив прищурился. «Знаешь, когда вы в окно смылись, я подумал, что сбегаете. Я почувствовала, что обиделась». Ас взглянул на меня, предостерегающе поднял палец, мол, помолчи. Темные глаза блеснули, чуть сузились. Нет, мы за подмогой ушли. Позвать помощи с школы было невозможно, магия не работала. А по краям, за парком, экранировка была слабее. А ты лорда Ерби спас, говорят, ну, на него вот такой. Лив растопырил руки вверх и в стороны, сзади с топором, а лорд Ерби занят, с другим дерется. Я подумал, каю к нашему директору, и прыгнул. Кинжал этому гаду под колено воткнул, а откатиться не успел. Если б не лекарка, мне б самому конец пришел. Какая лекарка? Встряла я, та, черноволосая, с зелеными глазищами. Подскочила сзади со ступкой в руках и этой ступкой по башке того, с топором, шандарахнула. Даже добивать не пришлось, голову ему проломила. А что дальше было, я не знаю, глянул, кишки выпадают, и сознание потерял, серые глаза огорченно захлопали. Потом уставился на Аса. Слушай, я кое-что видел и понять не могу, то ли мерещилось, то ли было. Я поняла, о чем, точнее, о ком он. Прикусила костяшку пальца, чтобы сохранить серьезное лицо. У Аса тоже дрогнул уголок губы. Ты спрашиваешь о зеленоглазом сереброволосом воине, который тебя спас. Так это не привиделось? Вытаращился в ответ Лив. Ну да, Ас, не удержавшись, сделал паузу, а потом весомо произнес. Тебя лечил сам император ординарии Лертла Аллин Теркалариан. Он, лучший целитель империи. Только он и мог тебя спасти. Нифига себе, выдал Рыжик. Глаза загорелись. Выучусь в Белой башне, на службу к нему пойду. Ас улыбнулся и встал. Прости, нам пора. Тебе что-нибудь принести в следующий раз? Жареную курицу и отбивную. Можете? Я засмеялась. Да, вегетарианцев у нас в Нарвале, одна повариха. Не можем, покачал головой Ас. Ты что, не понял? Император полтора часа с тобой морочился, магия из лоскутков кишки собирал, и сказал следующее. 10 дней лежать в постели, не дергаясь, а месяц, пока все не заживет и не срастется, есть только чуть теплые пюре и каши. Считай это его первым приказом тебе. Выдержишь, хоть немного отблагодаришь его за труд. А чтоб не бездельничать и не скучать, медитируй и делай гимнастику для пальцев. Для живота не вредно, а для резерва и магии полезно. Ну ты, герцог, зараза. Аз вздернул подбородок и хмыкнул. Взглянул на меня. Нам пора. Я поднялась с изножья постели. Пока, Лив. Вечером заглянем, новости расскажем. Рыжик тоскливо хлюпнул носом. Но ничего ж себе, Тин. Моей ступкой проломила викингу голову, спасла Росса, спасла Лива и ни слова мне не сказала. Просто поставила ступку как ни в чем не бывало на каминную полку. И молчок. Ну, у тебя и сестра. Зыркнул темными очами спускающийся рядом по лестнице Ас, озвучив мои мысли. Ага. Гордо отозвалась я. Сестра отличная и ступка тоже хорошая, на базальте не царапины. Да, на герцогских отпрысков мы с Асом сейчас никак не тянули. Потрепанные куртки, сбитые сапоги. Правда, Васе кровь и порода будут чувствоваться, хоть его в мешок драный замотай. А вот я похожа на тощего линяющего волчонка, мелкий большеглазый пацан в натянутой на уши шапке. Оказалось, что в Лоран собралась целая компания, сам директор Лин, леди Изолд, моя Тина и, естественно, лейтенант Бридли. Рос жалел, что не может отправиться с нами, но завтра уже должны были вернуться адепты, и сегодня директора ждала масса дел. Нужно было принять и проверить последние поставки вещей и припасов, встретить с надлежащим уважением родных погибших учеников, приехавших за телами, выразить соболезнования и выдать помощь семьям, по 300 золотых от короны. И наконец, ближе к вечеру обещали нагрянуть лорды из Совета магов, чтобы обновить и укрепить защитный купол вокруг школы. Я уже знала, что произошедшее послужило уроком. Теперь плетение куполов включало, кроме всего прочего, защитную сигнализацию, случись взлом или пропади магия, и совет магов узнает об этом немедленно. Мой кошель с серебром лежал за пазухой, но тратить деньги без нужды я не собиралась. Тем более, что эту неделю в алхимическом кабинете мы не работали. Сейчас я вертела головой и переминалась с ноги на ногу. Долго мы еще в вестибюле торчать собираемся? Что, еще кого-то ждем? Куда лорд Лин убежал? Крутилась я, пока Тин, в руку которой я вцепилась, меня не одернула. Мири, стой смирно, уже невеста, а вертишься, как маленькая. Я насупилась. Стоящий рядом Ас хмыкнул. Наконец появился лорд Лин с забытыми книгами, которые он должен был сдать в Лоранскую библиотеку. Все готовы? Сейчас открываю портал. Напоминаю. Проходите по одному и сразу отступайте в сторону. Точка входа, зал прибытия при Совете магов. Если кто-то потеряется в городе, возвращайтесь туда и спокойно ждите остальных. Астакиш попытался взять меня за руку. Я не далась, в конце концов, я же уже ходила через портал, и аж на луну, что мне какой-то Лоран. Действительно, шаг оказался короче, а чувство дезориентации и падения, ошеломившего меня в первый раз, и вовсе не было. Вынырнув, завертела головой. «Тим, в сторону!» — шикнул Ас. Я ойкнула и отпрыгнула, и снова начала озираться. Портал выводил в центр одного из шести широких кругов, выложенных мрамором на полу огромной овальной комнаты. Высоченный потолок зала смыкался сводами. В торце на возвышении сидела статуя из золотисто-мерцавшего камня, высоколобый прекрасный мужчина с лицом без возраста, длинными волосами и вороном на плече. Бог Дианур, покровитель знания и человеческой ветви магии. Вдоль стен зала стояли деревянные диваны с сиденьями и спинками, обитыми красным плюшем. На одном удобно расположились двое богато одетых мужчин. Похоже, кого-то ждали. Наша группка, к которой уже присоединились Валькирия и Бридли, интереса у них не вызвала. Последним через портал прошел сам лорд Лин. Щелкнул пальцами, закрывая переход. Ну вот, все здесь. Сейчас быстренько заскочим в библиотеку, я сдам книги. Потом отправимся в город. Дальнейшее зависит от погоды. Если хорошая, погуляем по улицам. Плохая, сходим в имперский музей. Еще в программе магазины, рынок и трактир. Знаю я одно местечко, где отлично готовят оленину с грибами. И, повторяю, запоминайте дорогу. Если отстали и потерялись, возвращайтесь сюда, садитесь на диван и спокойно ждете остальных. Мы дружно закивали. Математик повернулся к Бридли, протянул тому какой-то предмет. Барин, тут, думаю, нам ничего не грозит. Часа на 3-4 можешь отлучиться. Потом позовешь меня через амулет. Бридли вопросительно уставился на Аскани. Тот кивнул. Лейтенант прищелкнул каблуками, развернулся и с похвальной резвостью рванул к арке выхода. Куда он? Уставилась я на друга. У него в Лоране остались родители и брат. И почти наверняка есть девушка. Повел плечами Ас. Да. Сомнительное счастье быть девушкой лейтенанта имперского резерва. Ведь Бридли покинул Лоран в июне, а сейчас уже ноябрь. Лорд Лин перевел взгляд на нас. Судя по выражениям лиц, у вас ментальная беседа. И наверняка на неэкранируемом драконьем канале. Угадал? Мы кивнули. Так подумайте, сколько драконов гуляет по столице, и хотите ли вы, чтобы вас слышал первый встречный? Лучше уж шепчитесь. А на досуге я попробую вам объяснить, как разговаривать на закрытой волне. Мы переглянулись и кивнули снова. А ментально шептаться можно? Стукнуло мне. Пожалуй, отозвался математик. Библиотеку я увидела краем глаза. Внутрь, за высокие белые двери, пускали по читательским билетам. А получить билет можно было, предъявив диплом об окончании академии в Галарне, не иначе. Я понимала эти строгости, но было жаль, мелькнувший за открывшимися на мгновение дверьми огромный зал с книжными стеллажами до неба пленил меня сразу. Может, попробовать невидимость? Тут маги посильнее нас, не забыла? Скептически поднял бровь Фяс, а жаль. Пройдя через широченный вестибюль с колоннами, мы вышли на улицу. Небо серое, не холодно, снега меньше, чем по щиколотку, легкая вьюга. Это как, погода хорошая или не очень, по мне, так и ничего, город-то поглядеть хочется. Тин поймала меня за руку, чуть сжала кисть, мол, ушами не хлопай и не теряйся. А как тут не теряться, не знаешь, куда и смотреть. Стоим на верхних ступенях большой лестницы, перед нами площадь, на ней в середине круглая чугунная штука, вроде большого таза, локтей 20 в поперечнике. В центре скульптура, девушка и юноша читают книгу. Она сидит, а он ей через плечо заглядывает. Красивые, но почему в тазу? Ой, вот я глупая, это ж фонтан, о которых я читала. А сейчас он не работает, чтобы трубы не замерзли и не полопались. Рядом несколько скамеек и газоны со стриженными еще зелеными кустами. На них белые и розовые ягодки из-под снега выглядывают. Тоже симпатично. Вокруг дома каменные, в 4-5 этажей, с островерхими крышами, крытыми черепицей. И три широкие улицы в разные стороны, как растопыренные пальцы, расходятся. И по всем снуют, спешат, едут, катятся экипажи и кареты. Не такие, как у нас, телеги или подводы, а как на картинках, с большими колесами и гнутыми рессорами. И на тротуарах людей полно, больше, чем я во всем Рианге видела. И погода их не пугает. Я сильнее стиснула ладонь Тин. Да, потеряться тут не самая удачная идея. И куда нам? Предлагаю сначала заняться делами. Прогуляемся по магазинам готового платья. Может, что присмотрите для себя. Потом заглянем к мастеру Ансию. Лорд Дрик обернулся к Аскани. Я верно понял, ты хотел туда зайти? Затем закупим тетради, ручки. Заглянем в книжный, а там посмотрим, как пойдет. Времени у нас достаточно. Через 2 часа я поняла, что поход за покупками хуже кросса с Сианургом. Лично я бы предпочла второй. На рынке как-то проще. А тут, в сияющих магазинах с чистыми полами, на которые с моих сапог натекали грязные лужи, в своей серой шубейке и вязаной шапке я чувствовала себя козой приблудной. А вот у Аса сомнений в собственной значимости не возникало. Он с интересом разглядывал витрины и прилавки, просил показать то одно, то другое, и я глазом моргнуть не успела, как стала обладательницей 2 пар ажурной вязки шерстяных и 2 пар шелковых чулок, 3 шелковых панталон, пары нательных рубашек из тончайшего батиста и украшенной вышивкой туники винно-красного цвета. Красивая, конечно, но не на уроке же такое носить. И еще, весь этот шелк, это для Маренкара, а не для тонущего в сугробах и обвешанного сосульками китового киля. С тоской оглядела очередной прилавок, да, фланелевыми рубахами и шерстяными подштанниками с начесом тут вряд ли торгуют. Не видать, дернула руку Тин. Как мне это прекратить? Я не хочу подарков, а в этом просто околею. Сестра нагнулась к самому моему уху. Он покупает не для тебя, а для себя. Выбирает, а сам воображает, как ты будешь в этом выглядеть. Вот гад. Я что ему, кукла? Как от такого отучить? Пришедшая в голову мысль сначала испугала своей крамольностью, а потом я начала хихикать. Знаю, во что мне одеться. Сошью себе черную мантию-балахон, как у Шона. Волосы буду подворачивать. А так, сама худая, глаза тоже карие. Вот прикол будет. И никаких школьных норм не нарушает. Тин, сшей мне мантию по росту, покроем как у герцога Дейла. Спорим, Аскани вмиг перестанет мне всякую ерунду навязывать, лишь бы я ее сняла. Выражение, появившееся на лице Тин, распознать я не смогла. Кроме сомнения в моем здравомыслии там было что-то еще. Потом сестра покачала головой. Плохая идея, делать человеку больно за то, что он тебя любит. Аскани, хороший парень, дай ему шанс понять тебя и не обижай зря. Я потупилась, а потом воспрянула духом. Ведь не обязательно шить. У Аса магия не сильнее моей, значит, довольно будет иллюзии. Будет приставать с шелковыми юбками, я ему устрою. С покупками мы завязли. Плохо, когда магазинов так много. Потому что все время сомневаешься, взять ли то, что видишь, или в следующем найдется что-то лучше и дешевле. Я сама выбрала себе плотный серый шерстяной свитер взамен пропавшего. Потом отдала 2 серебрушки за пару замшевых туфелек, родных сестер тех эльфийских с кисточками, которые сгорели. А вот с чем повезло, это с зеркалом. Оказалось, что зеркала тут почти в два раза дешевле, чем в китовом киле. А почему? Потому что зеркало – вещь не первой необходимости. Это в столице зеркала в каждом доме, чуть не в каждой комнате висят. А на севере тратить на такое деньги станут только состоятельные люди. В доме рыбака ты зеркал не найдешь. Значит, везут их к нам как предметы роскоши. И спрашивают, соответственно, побольше. Потому как попробуй доставь стекло через полстраны, не разбив, объяснил Ас. Как бы то ни было, но купить овальное зеркало в металлической оправе размером 2 на 3 ладони, да всего за 1,5 серебрушки, это мне повезло. Аккуратно завернула покупку в новый свитер, чтобы не расколотить ненароком, и спрятала в сумку. По пути попался магазинчик пищевых принадлежностей, я со вздохом отоварилась набором карандашей и дюжиной, тут они тоже были чуть дешевле, тетрадей. Сумка потяжелела. Потом мы добрались до ателье мастера Бизеля и там застряли, причем интересно было всем, кроме меня. Даже Тин, что-то прикинув, заказала себе зеленое бархатное платье в цвет глаз. Я на примерку идти отказалась наотрез, Аска не пожал плечами, что-то сказал мастеру Ансию, тот качнул темной головой, бросив на меня непонятный взгляд, и оба ушли в другую комнату, закрыв за собой дверь. Валькирия и Тин, бок о бок, как две подружки, уселись рассматривать журнал с фасонами платьев. Лорд Дерек достал книгу и, присев на диванчик у окна, погрузился в чтение. Я почувствовала себя заброшенной и несчастной. «Выйти, что ли, подышать свежим воздухом?» «Тим, ты куда?» – оторвал нос от книги математик. Захотелось ответить «Куда подальше?» и добавить «В музей хочу». «Вот как бы узнать, мы туда успеем или нет?» «Ну, что изводишься?» – поманил он меня пальцем. «Дерек», – зашептала я, «а мы в музей пойдем?» «Вообще-то, я думал, хорошо бы пообедать». Я грустно вздохнула. Математик прищурил зеленый глаз. «Но, полагаю, еще пару часов без пищи телесной продержусь». И подмигнул. Я рассмеялась. «Какой же он добрый». Лорд Лин захлопнул книгу и посмотрел на меня. «Поболтаем, как тебе, Лорен?» «Огромный». На духу выдала я. И добавила. «А еще красивый. Сейчас не видно, насколько. Тут весной необыкновенно. На бульварах цветут яблони и сирень. Начинают работать фонтаны. На площадях на клумбах расцветают тюльпаны и нарциссы. А еще тут есть река, а через нее, выгнутые, как кошачьи спины, пешеходные мостики с гранитными ступеньками. И много переулков с уютными зелеными двориками, чудными украшениями на домах, забавными скульптурами. По Лорену можно век бродить и не наскучит. Всегда можно найти что-то новое. А еще есть королевский дворец. И, если верно помню, ты туда приглашена. Вот только... покосился на мои бурые штаны с коленками-пузырями, время для визита сейчас не самое удачное. Я и сама понимала, что выгляжу чучело-чучелом. Но если обычно это меня устраивало, то сейчас от чего-то было неудобно. И в магазинах, когда безупречно одетые девушки-продавщицы с белоснежными воротничками недоуменно морщили лобики, глядя на меня, и тут, даже у невозмутимого ансиатер Бизеля в глазах мелькнула насмешливая искорка. Только Аска не держался как обычно, ничуть не стесняясь моего непрезентабельного вида. А вот лорд Лин выглядел безупречно. Сейчас он был одет не в привычную мантию, а в темный костюм с наброшенным на плечи отороченным мехом плащом, черные сапоги на шнуровке почти до колен, но выглядел, как всегда, аккуратно и, всплыло прочитанное однажды и застрявшее в памяти слово, стильно. Дерек внимательно посмотрел на меня. «Чувствую, о чем ты думаешь, Тим, я верно понимаю». Ты прячешь себя под невзрачной одеждой, так, может быть, пора вылезать из раковины, задумалась, сбросить зайцу серую маскирующую шкурку и нарядиться, как лиса, в яркий рыжий наряд. Тут есть противоречие, уважение окружающих я, безусловно, хочу, а вот внимание парней, совсем нет. Хватит того, что мне Аскани уже голову задурил по самое не могу, как очутимся вдвоем в темном углу, так непонятно почему оказывается, что целуемся. Хоть латы надевай, есть такой стиль, может быть, тебе как раз подойдет, подмигнул Дерек. Называется синий чулок. Что за чулок? Звучит по-дурацки. Прикинь на себя наряды леди Матильды, объяснил математик. Аккуратно, строго и абсолютно непривлекательно, задумалась. Я точно жажду стать юной Матильдой, приставать-то однозначно не будут, но, оха, не уверена, что это именно то, что мне надо, не прельщает. В любом случае, теперь лорд Лин был серьезен, старайся подбирать вещи со вкусом, по размеру и подходящие друг к другу. Шубка у тебя хорошенькая, а вот шапку я бы заменил. Как и, опустил глаза вниз и замолчал, вздохнула. Не с моими финансами мечтать, а стильно. Мне достаточно удобно, тепло, не марка и недорого. А брать деньги на наряды у кого-то, такого я точно делать не стану. Да если средства и появятся, постараюсь накопить побольше, чтобы на путешествие в Галарен и учебу в академии хватило. Посмотрела лорду Лину в глаза. Дырик, а пока мы сидим, расскажите мне о порталах, как их ставить. Математик усмехнулся. Тим, ты в своем репертуаре. Значит, первое и основное, что надо запомнить. Открывают порталы только очень опытные маги. Телепортация – одна из самых опасных ветвей магической науки. Магов при неудачном открытии порталов угробилось больше, чем за все орочьи войны. Поняла, я кивнула. На герцога Дейла тут не равняйся. Он – гений и исключение из исключений. А хочешь заняться портальной магией – тренируй ум и память. Я знаю, что вы с женихом занимаетесь упражнениями для памяти, хорошее дело. Вот доведете число предметов до полусотни, иронически взглянул на сглотнувшую меня, и станете перемножать в уме трехзначные цифры, можете начинать учить теорию. Скажу честно, я рискнул покуситься на порталы, когда мне исполнилось 22, и меня чуть не размазало, забыл учесть влияние луны. А что, его надо учитывать. Ладно, экспериментировать не буду, а учебник поищу. Пусть это будет тренировкой памяти. И словарь расширится, вспомнила я тензор чего-то там анизотропного континуума. Пока думала, дверь раскрылась, и появился Аскани, как всегда, с невозмутимым лицом, переодетый, в зимнем темно-синем плаще, отороченном дымчатым мехом, и берете чуть набок. Он смотрелся лордом из лордов, благороден, изящен, изыскан. Качнулась серьга в ухе, блеснул темный глаз, разглядывавшая ткани у стойки юная леди обернулась и замерла, прижав руку к груди. Аас в несколько шагов оказался рядом, наклонился и чмокнул меня в щеку. Заждалась, ну, уже все, и для тебя кое-что купил, покажу дома. Я сморщила нос, вот сердиться или радоваться. Леди тоже скривилась, фыркнула и уткнулась в прилавок. Лорд Лин усмехнулся и покачал головой. Из музея меня вытаскивали, как репку из грядки в детской сказке, всем коллективом. Уходить я не хотела ни в какую. Залы с картинами дальних стран и удивительных мест по стенам, витрины со странными предметами и оружием необыкновенной красоты из незнакомых мне сплавов, чучело и скелеты невиданных зверей, была тут и каменная горгулья, поздоровее моей, и ядовитая виверна, бордовая тварь с зубастой пастью на толстой длинной шее, двумя когтистыми лапами и размахом крыльев в 15 локтей, а скелет в вестибюле меня просто поразил, покорил и очаровал. Назывался вымерший ископаемый ящер, гигантский тарвозавр с южных равнин. Дар музею это, Калориан. Я даже не сразу сообразила, что речь идет об императрице Астер, полным именем которой была Астер Кибелотер Калориан Эртла Аулин. Где ж она такого откопала? Тоже туда хочу. Но какой он длины. Локтей 25, никак не меньше. А зубы? Тин потянула меня за руку. Я оглянулась с умоляющим лицом. Ну хоть еще пару минут на эту красоту полюбоваться. И тут рядом завизжала какая-то леди. Покосилась на нее, что случилось-то? Дородная дама в зеленом, выпучив глаза и вытянув шею, таращилась на скелет динозавра, ритмично взвизгивая. Чего это с ней? Перевела взгляд на скелетину, и тоже обомлела. Та, точно в такт взвизгиванием нервной особы, качала головой, открывая и закрывая зубастую пасть. Пустые глазницы полыхали багровым огнем. Рядом завизжал еще кто-то. И еще.